Николай Амосов. «Раздумья о здоровье». Москва. «Молодая гвардия». 1978 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Введение. Глава первая. Теория, системы, модели. Глава вторая. Физическая и психическая природа человека. Глава третья. Наука о механизмах болезней и здоровья. Глава четвертая. Здоровье. Глава пятая. Физкультура. Глава шестая. Медицина. Глава седьмая. Здоровье для себя лично. Конец содержания.